Подготовка и атрибуты. Как и в любом деле, в рунической магии можно условно разделить весь процесс на несколько шагов. Первый – подготовка к действию. Второй – само действие, то есть магический обряд. Третий – получение результатов работы и действия. Рассмотрим подготовку. В нее входит создание намерения и цели, набор энергии, подготовка к обряду. Для создания намерения нужно просто ясно и четко знать, для чего и с какой целью вы все это совершаете. Умение четко видеть и чувствовать цель и результат работы – это уже 50% успеха. Запишите и четко осознайте эту цель, помедитируйте на нее. Подумайте о ней, как если бы она уже сбылась здесь и сейчас. Также для проведения вашей работы в реализацию нужна энергия. Нужно собрать энергию и потенциал. Чем серьезнее ваше намерение, тем серьезнее вам нужно готовиться. При простом воздействии нужно придерживаться минимальных правил. За 3 часа до обряда не есть, потому что любые магические действия делаются натощак. 3 дня до обряда не заниматься сексом, а также 3 дня поститься и питаться легкой пищей. По возможности исключить из рациона тяжелые продукты – мясо, яйца, жирное и прочее. Это простые правила для обыденного магического воздействия. При более серьезном намерении сдвинуть реальность или выйти в нужную для вас реальность, от 40 дней и более пост воздержания от секса и плотских утех – вегетарианское питание. Чем больше вы выдержите паузу, тем больше наберется у вас энергетический потенциал. Его вы и проведете обрядом. Обряды, связанные с материальной действительностью и материализацией каких-либо ваших планов, рекомендуется совершать с партнером противоположного пола. Если вы мужчина, то это самый быстрый и эффективный способ набранный потенциал вывести в материю. Всадить его в материальное проявление в виде женщины. А если при этом вы создадите семью и у вас родится ребенок, то ваш обряд максимально сработает и даст плоды, и их будет символизировать семья и ваши дети. Но с этим, конечно же, осторожно и серьезно, впрочем, как и с рунической магией. Для такого серьезного входа в новую реальность в идеале накопление потенциала в 90 дней, потому что это будет очень мощно и сильно. Для серьезной работы вам нужны соответствующие атрибуты. Это алтарь, на котором вы будете совершать основные магические действия. Свечи, благовония, вода, немного земли или соль. Энергии 4 стихий – огня, воздуха, воды и земли – вам будут помогать в реализации задуманного. Алтарем может служить как доска из дерева, так и из других материалов, например, камня. Также в роли переносного алтаря может послужить платок, либо кусок любой ткани. На алтаре рекомендуется разместить рисунки рун. На ткани их можно вышить, а на дереве выжечь или нанести краской. Алтарем может служить даже лист бумаги или картона, если не боитесь, что он сгорит в процессе работы. На рисунках в книге прилагаю фото своего алтаря. На нем вы увидите гальдерстав для концентрации энергии, который усиливает и повышает эффективность действий. Также имеется круг из рун старшего футорка, который как и усиливает действие, так и служит другим действиям. Например, гадательной практике, о чем вы узнаете из соответствующей главы. Алтарь настоятельно рекомендуется изготовить своими руками. Атрибуты располагайте на алтаре в следующей последовательности. В верхнем левом углу установите свечу, стихия огня. Верхний правый угол – благовоние, стихия воздуха. Нижний правый угол – чаша с водой, стихия воды. Нижний левый угол – земля или соль, стихия земли. Свечи при каждом обряде должны иметь символический цвет, согласно вашему намерению и цели. Красный цвет – любовная магия, зеленый – денежная магия, синий и белый цвета – медитативные и гадательные действия. черный, оранжевый, очищающие обряды. Ориентируйтесь по общепризнанным символическим значениям цветов и согласовывайте их со своими действиями. Как универсальные подойдут простые восковые свечи. В процессе работы вы можете также привлекать силы других эгрегоров, например, силу христианства или мусульманства. Это будет тоже полезно. Ориентируйтесь на руны не как на религию, а как на язык, который вне религий, и который есть, возможно, праэгрегор эгрегоров религий, праязык. Ведь взять, например, кириллицу. Что это, как не перевернутые смыслом руны? Или посмотрите на мусульманские надписи. Рунавязь в чистом виде. Для стихии воздуха подбирайте также соответствующие вашим целям благовония. Их можно использовать в виде аромапалочек. Старайтесь использовать пыльцевые, а не угольные. Вот краткий список соответствий видов и действий. Очищающие. Мирт, ладан, сандал, можжевельник, кедр, зверобой. Денежные. Пачули, корица, имбирь, мята, базилик. Любовные. Роза, пачули, лотос. Также можете найти в эзотерических магазинах готовые сборы благовоний с соответствующими названиями. Например, Call of Client для бизнеса и привлечения клиентов. Камасутра, Аморе-Аморе, эротика для любовной магии. Money Drawing, Gold Rain для денег. Другие поспрашивайте у продавцов. Они с радостью вам расскажут и подскажут. Перед совершением действия и после проветривайте помещение. Для стихии воды нужна простая чистая вода, в идеале из родника. Но, учитывая реалии нашего техногенного мира, можете набрать и из-под крана. С водой совершите простую магическую операцию. Зарядите ее, прочитайте на дне одно из заклятий высокого, согласно контексту вашей цели и действия. Сами заклятия приведены в этой аудиокниге в соответствующей главе. Читайте и слушайте их на оригинале либо в переводе. Действие заклятия зависит от вас. Само заклятие – это дверь к вашему же намерению. Также вам потребуются инструменты для нанесения рун. Для работы с фото можно использовать маркеры или фломастеры соответствующих цветов. Для любовной и оздоровительной магии – красный цвет маркера. Для денежной – зеленый цвет. Духовный поиск – синий. Очистительная магия – оранжевый или черный цвет. Для нанесения на деревянные амулеты или деревянную поверхность – стамеска, выжигатель по дереву, краска. Также нужна иголка для протыкания места на теле, откуда вы будете при сильных обрядах брать кровь на освещение рун. Для нанесения рун на кожу подготовьте хну для мехенди. Приобрести ее можно в индийских лавках либо эзотерических магазинах, либо заказать через интернет. Важная составляющая подготовки к обряду – это учитывание времени проведения обряда. Также нужно учитывать вибрации архетипов божеств из скандинавского пантеона. Информация дана в кратком виде, и ее достаточно, чтобы начать магическое действие. При серьезной подготовке к большому обряду всю нужную информацию вы сможете найти в интернете и профессиональных магических справочниках. Часто все происходит интуитивно и само собой. Если вы постоянно работаете с руническими энергиями и потоками, медитируете, живете рунами, то зачастую никакой информации владеть не нужно. Вся нужная информация поступит вам сама из первоисточника, коллективного бессознательного. Поступит в тот момент, когда будет нужна. Для этого достаточно быть в рунической системе и научиться извлекать информацию, а также правильно трактовать ее. Это навыки работы со своей интуицией. Стоит всегда прослеживать лунные и солнечные циклы. Учитывать их при любом действии – это норма, которую вы должны себе привить. Достаточно начать прописывать в ежедневнике свой календарь по лунным дням. Начальное правило просто, На растущую луну совершаем действие на создание чего-либо, на убывающую луну – на очищение и уничтожение чего-либо. На полнолуние рекомендую делать самые серьезные обряды. Символически это выглядит как подготовка к серьезному творению новой реальности. На убывающей луне в течение всего цикла совершаете обряды и действия по очищению себя и пространства от ненужных для вас характеристик, так сказать, подготавливаете почву к посадке семян. Далее, с первого лунного дня растущей луны сажаете семена своих новых взглядов на свою новую реальность, прописываете цели и намерения, работаете на создание нужных в себе характеристик и качеств, модернизируете реальность действиями. При этом все это предназначено для главных действий на полнолуние. Параллельно вы держите пост, чистите энергетику и на убывающей и на растущей луне копите ее к действию. Для мужчин рекомендуется исключить все сексуальные извержения и секс вообще, чтобы энергетика повышалась. По мере приближения полнолуния ваша энергетика будет все сильнее и сильнее. Размер луны на звездном небе будет символизировать рост вашего потенциала. На само полнолуние делаете основное действие, благодаря которому и произойдет вход в новую реальность. Полнолуние состоит из трех дней. Можете сделать максимальное количество обрядов и действий в этот период. Ваша задача – запустить ваш накопленный потенциал в материальную реализацию. При возможности, если у вас есть вторая половинка, будет идеальным, чтобы партнер тоже был задействован. По возможности можете сделать рунический обряд, основанный на сексуальной энергии. Примеры обрядов описаны в соответствующей главе, в том числе и сексуальной. Каждый день недели несет свою вибрацию, которая также содержится в каждом часе и минуте времени. На начальной практике достаточно учитывать энергии дня. В ходе углубления вашей практики вы начнете более глубоко просматривать и планировать временные вибрации, тщательно подготавливаясь к любому магическому действию. На каждый день приходятся вибрации основных архетипов божеств. Например, понедельник – это вибрация Луны, а в переводе на скандинавский пантеон божеств – это архетип богини Фреи. При совершении обрядов в этот день призывайте богиню Фрею на помощь. Вот полный список простых соответствий дней недели. Понедельник – спутник Луна. Богиня Фрея – хороший день для гадательной практики и обрядов на любовь. Вторник – планета Марс, бог Тюр, защитные действия и обряды на победу и движение вперед. Среда – планета Меркурий, бог Один, обряды на лечение, знание, мудрость и справедливость, а также обряды, связанные с торговлей и коммерцией. Четверг. Планета Юпитер, бог Тор, богатство, процветание, победа в борьбе, денежные обряды и обряды на бизнес. Пятница. Планета Венера, богиня Фриги, обряды на любовь и плодовитость, сексуальные обряды. Суббота. Планета Сатурн, богини Норны, Урд, Верданди, Скульд, обряды и действия на судьбу, удачу, творение новой матрицы реальности. Воскресенье – звезда по имени Солнце, бог Бальдр, целительство, семья, реализация вас как личности. Также привожу таблицу соответствий часов с вибрациями богов. Ориентируйтесь во временных циклах, и ваша магия будет усилена соответствующими архетипами божеств. Один вам в помощь. Чтобы понимание архетипов у вас сложилось в более точной форме, рекомендую изучить источники по скандинавской мифологии. В нашем практическом труде привожу краткое и вполне достаточное описание данных архетипов. Учитывайте эту информацию для чистоты ваших действий, а также для увеличения эффективности магических обрядов. Скандинавский пантеон имеет гораздо больше божеств, чем приведено здесь. Тут скорее можно предположить, что основных архетипов мы рассматриваем семь, а остальные как бы их подразделы. Если брать более высокие уровни в сторону уменьшения, то тут архетип бога Одина, название которого «Один», уже говорит о себе все. Он самый основной, и, скорее всего, все остальные архетипы – это вибрации и маски, которые принимает бог Один в своей извечной игре в театре жизни, чтобы забыть, что он один, который находится в пустоте вне времени и пространства.